Глава 16. Запорожье. Снова наступило лето. Снова, не отставая от солнца, заходили по полям сводные отряды. Снова время от времени заработали знаменные четвертые сводные, и командовал ими все тот же Бурун. Рапаковцы приехали в колонию в середине июня и привезли с собою, кроме торжества по случаю перехода их на второй курс, еще и двух новых членов — Оксану и Рахиль, которым, как колонисткам, уже и выбора никакого не оставалось, обязаны были ехать в колонию, а также приехала и Черниговка. Существо да нельзя чернобровое и черноглазое. Звали Черниговку Галей Подгорной. Семен вел ее в общее собрание колонистов, показал всем и сказал: «Шурка!» — написал в колонию. «Не бы я заглядывался на вот эту самую Черниговку. Ничего не было, честное комсомольское слово. А важное, что Галя Подгорная не имеет, можно сказать, никакой территории, чтобы поехать на каникулы. Судите нас, товарищи колонисты, кто прав, а кто, может, и виноват». Семен уселся на землю. Собрание происходило в парке. Черниговка с удивлением рассматривала наше общество. Голоногая, голорукая, в некоторых частях и голопузая. Лапоть поджал губы, прищурился, похлопал лысыми огромными веками и захрипел: «А скажите, пожалуйста, товарищ Черниговка, это как его?» Черниговка и собрание насторожились. «А вы знаете, отче наш?» Черниговка улыбнулась, смутилась, покраснела и несмело ответила: «Не знаю». «Ага, не знаете». Лапоть еще больше поджал губы и опять захлопал веками. «А верую, знаете?» «Нет, не знаю». «А Днепр переплывете?» Черниговка растерянно посмотрела по сторонам. «Да как вам сказать? Плаваю я хорошо. Наверное, переплыву». Лапоть повернулся к собранию с таким выражением лица, какое бывает у напряженно думающих дураков. Надувался, хлопал глазами, поднимал палец, задирал нос, и все это без какого бы то ни было намека на улыбку. «Значится так, будемо говорити. Отче наша вона не тямить. Верую, не в зуб ногой Дніпро перепливе. А може, не перепливе?» «Перепливе!» — кричить собрание. «Ну, добре, коли не Дніпро, так Коломак перепливе?» «Перепливе, Коломак!» — кричать хлопці в хохоті. «Виходить так, що для нашої лицарської запорозької колонії годиться?» «Годиться!» «До якого куріння?» «До пятого! В таким разі посипте їй голову пісочком і ведіть до куреня!» «Да куди ж ти загнув?» — кричить Карабанов. «То ж тільки кошевим пісочком посипали!» «А скажи мені, козаче!» — задает вопрос Семену Лапоть. «А чи життя розвивається, чи не розвивається?» «Розвивається». «Ну? Ну, так раньше посипали голову кошевому, а теперь всем». «Ага», — говорит Карабанов. «Правильно». Мысль о переезде на Запорожье возникла у нас после одного из писем Джуринской, в котором она сообщала темные слухи, что есть проект организовать на острове Хортице большую детскую колонию. Причем наркомпросе будут рады, если центральным организатором этой колонии явится колония имени Горького. Детальная разработка этого проекта еще и не начиналась. На мои вопросы Джуринская отвечала, что окончательного решения вопроса нельзя ожидать скоро, что все это связано с проектом Днепростроя. Что там делалось в Харькове, мы хорошо не знали, но в колонии делалось много. Трудно было сказать, о чем мечтали колонисты. О Днепре? Об острове? О больших полях? О какой-нибудь фабрике? Многих увлекала мысль о том, что у нас будет собственный пароход. Лапоть дразнил девочек, утверждая, что на остров Хортицу по старым правилам девочки не допускаются, поэтому придется для них выстроить что-нибудь на берегу Днепра. «Но это ничего», — утешал Лапоть. «Мы будем приезжать к вам в гости, а вешаться будем на острове. Вам же спокойнее». Рабфаковцы приняли участие в шутливых мечтах получить в наследство Запорожский остров и охотно отдали дань еще не потухшему стремлению к игре. Целыми вечерами колония хохотала до слез, наблюдая на дворе широкую имитацию запорожской жизни. Для этого большинство как следует штудировало Тараса Бульбу. В такой имитации хлопцы были неисчерпаемы. То появится на дворе Карабанов в штанах, сделанных из театрального занавеса, и читает лекцию о том, как пошить такие штаны, на которые, по его словам, нужно 120 аршин материи, то разыгрывается на дворе страшная казнь запорожца, обвиненного всей громадой в краже. При этом в особенности стараются сохранить в неприкосновенности такую легендарную деталь. Казнь совершается при помощи киев, но право на удар кием имеет только тот, кто перед этим выпьет кухоль горилки. За неимением горилки для колонистов, приводящей казнь в исполнение, ставится огромный горшок воды, выпить который даже самые большие петухи-водохлебы не в состоянии. То четвертый сводный, отправляясь на работу, подносит буруну булаву и бунчук. Булава сделана из тыквы, а бунчук из мочалы, но бурун обязан принять все эти клейноды с почтением и кланяться на четыре стороны. Так проходило лето, а запорожский проект оставался проектом. Ребятам уж и играть надоело. В августе уехали рабфаковцы и увезли с собою новую партию. Целых 5 командиров выбыли из строя, и самая кровавая рана была на месте командира второго. Уехал таки на рабфак Антон Братченко, мой самый близкий друг и один из основателей колонии имени Максима Горького. Уехал и Осадчий, за которого я заплатил хорошим куском жизни. Был это бандит из бандитов, а уехал в Харьков в технологический институт стройный красавец, высокий, сильный, сдержанный, полный какого-то особенного мужества и силы. Про него Коваль говорил: «Комсомолец какой, Осадчий! Жалко провожать такого комсомольца». Это верно. Осадчий вынес на своих плечах в течение 2 лет сложнейшую нагрузку командира мельничного отряда, полную бесконечных забот, расчетов с селами и комнезами. Уехал и Георгиевский, сын иркутского губернатора, так и не смывший с себя позорного пятна, хотя в официальной анкете Георгиевского и было написано «Родителей не помнит». Уехал и Шнайдер, командир славного 8-го отряда, и командир 5-го Маруся Левченко уехала. Проводили рабфаковцев и вдруг заметили, как помолодело общество горьковцев. Даже в совете командиров засели недавние пацаны. Во 2-м отряде Витька Богоявленский, в 3-м отряде заменил опришко Шаровский Костя, в 5-м Наташа Петренко, в 9-м Митька Жавели, и только в 8-м добился, наконец, командирского поста огромный Федоренко. Отряд пацанов передал Георгиевский после 3-летнего командования Тоське Соловьеву. Снова закопали бураки и картошку, обложили конюшни соломой, очистили и спрятали семена на весну, и снова на зябь, уже без конкуренции, заработали 1-е и 2-е сводные. И только тогда получили мы из Харькова официальное предложение наркомпроса осмотреть в Запорожском округе имение Попова. Общее собрание колонистов, выслушав мое сообщение и пропустив через все руки бумажку наркомпроса, сразу почувствовало, что дело серьезное. Ведь у нас на руках была и другая бумажка, в которой наркомпрос просил Запорожский окр-исполком передать имение Попова в распоряжение колонии. В тот момент эти бумажки казались нам окончательным решением вопроса. Оставалось вздохнуть свободно, забыть бесконечные разговоры о монастырях, еще не оживших помещичьих гнездах, потушить сказку о Хортицком острове, собираться и ехать. Осмотреть и принять имение Попова поехали я и Митька Живели, избранный общим собранием. Митьке было уже 15 лет. Он давно стоял в строю пацанов на голову выше других, давно прошел сложные искусы комсвода отряда, больше года уже комсомолец, а в последнее время заслуженно был выдвинут на ответственный пост командира 9-го. Митька был представителем новейшей формации горьковцев. К 15 годам он приобрел большой хозяйственный опыт и пружинный стан, и удачу организатора, заразившись в то же время многими ухватками старшего боевого поколения. Митька с первого дня был корешком Карабанова, и от Карабанова получил как будто в наследство черный огневой глаз и энергичное красочное движение. Но и отличался Митька от Семена заметно хотя бы уже потому, что к 15 годам Митька был в 5-й группе. Мы с Митькой выехали в ясный морозный бесснежный день в конце ноября и через сутки были в Запорожье. По молодости нашей воображали, что новая счастливая эра трудовой колонии имени Горького начнется приблизительно так. Председатель окр-исполкома, человек с революционным, приятным лицом, встретит нас ласково, обрадуется и скажет: «Имение Попова? Для колонии имени Горького? Как же, знаю! Пожалуйста, пожалуйста, вот вам ордер на имение, идите и владейте!» Останется нам только узнать, где дорога в имение, и лететь в колонию с приглашением «Скорее, скорее, собирайтесь!» В том, что имение Попова нам понравится, мы не сомневались. На что уже Брегель в наркомпросе женщина строгая, а та сказала нам с Митькой, когда мы заехали к ней в Харьков: «Попова имение как раз для Макаренко. Этот самый Попов был немножко чудак, он там такого настроил. Да вот увидите, хорошее имение, и вам понравится». Джуринская говорила тоже: «Там хорошо и богато, и красиво. Это место нарочно сделано для детской колонии». И Мария Кондратьевна сказала: «Прелесть, что за такое имение». Уже одно то, что всем это имение известно, много значило, и поэтому и я, и Митька были в фаталистическом настроении. Это для нас, горьковцев, специально судьба приготовила. Но из всех наших ожиданий правильным оказалось только одно. Лицо предисполкома было действительно симпатичное и революционное. Все остальное вышло не так. И прежде всего не таковы были его речи. Прочитав бумажку наркомпроса, председатель сказал: «Да, но ведь там крестьянская коммуна. А что это за колония Горького?» Он откровенно разглядывал нас с Митькой, и, кажется, Митька понравился ему больше, чем я, ибо он улыбнулся черноглазой Митькиной настороженности и спросил: «Так это такие мальчики будут там хозяйничать?» Митька решительно покраснел и начал грубиянить: «А чем у нас бузовые пацаны? Наверное, не хуже ваших граков будем хозяйничать». После этих слов Митька еще больше покраснел, а председатель еще больше улыбнулся и доверчиво признал: «Это крестьян? Вы так называете граки? Действительно, хозяйничают плохо, но ведь там 1500 гектаров. Дело это выше компетенции окр-исполкома. Придется вам воевать в наркомземе». Митька недоверчиво прищурился на председателя: «Вы сказали, дело выше, как это, компенсии? Это значит как?» «А я ваш язык лучше понимаю, чем вы мой. Ну хорошо, вам заведующий объяснит, что такое компетенция. А что я могу сделать? Я дам вам машину, езжайте, посмотрите. Кстати, на месте поговорите с коммуной. Может быть, договоритесь. Но решать дело придется в Харькове, в наркомземе». Улыбаясь, председатель пожал руку Митьке: «Если у вас все такие пацаны, я буду вас поддерживать». Мы с Митькой видели имение Попова, и были отравлены его красотой. На краю знаменитого великого луга, кажется, на том самом месте, где стояла хата Тараса Бульбы, в углу между Днепром и Карачекраком, неожиданно в степи вытянулись длинные холмы. Между ними Карачекрак прямой стрелкой стремится к Днепру, даже на речку не похоже, канал, а на высоком берегу его чудо. Высокие зубчатые стены, за стенами дворцы, остроконечные и круглые кровли, перепутанные в сказочном своеволии. На некоторых башнях еще и флюгера мотались, но окна смотрели черными пустыми провалами. И в этом было тяжелое противоречие с живой вычурностью мавританской или арабской фантазии. Через ворота в двухэтажной башне въехали мы на огромный двор, выложенные квадратными плитами, между которыми торчали с угрюмым нахальством сухие, дрожащие от мороза стебли украинского бурьяна, и на которых коровы, свиньи, козы понабрасывали черт знает чего, вошли в первый дворец. Ничего в нем уже не было, кроме сквозняков, пахнувших известкой, да в вестибюле на куче мусора валялась гипсовая Венера Милосская, не только без рук, но и без ног. В других дворцах, таких же высоких и изящных, тоже сильно еще пахло революцией. Опытным глазом восстановителя я прикидывал, во что обойдется ремонт. Собственно говоря, ничего страшного и не было. Окна, двери, поправить паркет, штукатурка. Милосскую можно было и не восстанавливать. Лестницы, потолки, печи были целы. Митька был менее прозаичен, чем я. Никакие разрушения не могли потушить в нем эстетического восторга. Он бродил по залам, башням, переходам, дворам и дворикам и ахал. «Ох ты ж черт! Вот смотришь ты! Ну и здорово, честное слово! Ой, грубое ж место, Антон Семенович! Вот хлопцы будут довольны! Хорошо, честное слово, хорошо! А сколько же тут можно пацанов поместить? Мабуть, 1000!» По моим расчетам выходило, пацанов можно поместить 800. «А чи справимся? 800 — это ж, наверное, с улицы, а наши все командиры на рабфаке?» О том, справимся или не справимся, некогда было думать. Смотрели дальше. На черном дворе хозяйничала коммуна, и хозяйничала отвратительно. Бесконечная конюшня была забита навозом, и в навозных кучах давно без подстилки и уборки стояли кое-где классические клячи с упирающими остряками костей и с испачканными задами, многие плешивые. Огромная свинарня вся сквозила дырками. Свиней было мало, и свиньи были плохие. На замерзших кочках двора торчали и валялись беспризорные вазы, сеялки, колеса, отдельные части, и все это покрывалось как лаком диким одуряющим бездельем. Только в свинарне вытянул к нам грязную бороду корявый дедушка и сказал: «Коли в контору, так он в ту хатынку зайдить». «А где же ваши свиньи?» — спросил Митька. «Как вы говорите? Ага ж, свиньи да!» Дед затоптался на месте, потрогал прозрачными пальцами усы и оглянулся на станки. Видно, Митькин вопрос был для деда дипломатически непосилен, но он храбро махнул рукой. «Да, поилы, сволочи, свиней, поилы!» «Кто это?» «Да кто ж, свои поилы, коммуна у тебя самая!» «Так и вы ж, дедушка, в коммуне?» «Голубе, я в коммуне, як теля в отарі. Теперь кто голосувати глотку мае, то и старший. А діду не дали свинячины, не дали. А вы ж чого?» «Да по делу». «Аж, по делу, значит. Ну, конечно, раз по делу, так ітіть. От там засідають. Засідають, как же. Они все засідають, а тут...» Дед разгонялся, видимо, на большие откровенности, но нам было некогда. В тесной конторе на издыхающих барских стульях в самом деле заседали. Сквозь махорочный дым трудно было разглядеть, сколько сидело человек, но галдеж был порядка 20. К сожалению, мы так и не узнали повестки дня, потому что, как только мы вошли, темнобородый кучерявый мужчина с глазами нежными и круглыми, как у девочки, спросил нас: «А что за люди?» Начался разговор. Сначала недружелюбно официальный, потом враждебно страстный и только часа через два просто деловой. Я, оказывается, ошибался. Коммуна была тяжело больна, но умирать не собиралась, и, распознав в нас непрошенных могильщиков, возмутилась и из последних сил проявила жажду жить. Ясно было одно. Для коммуны 1500 гектаров было много. В этом чрезмерном богатстве и заключалась одна из причин ее бедности. Мы легко договорились, что землю можно будет поделить. Еще легче коммуна согласилась отдать нам дворцы, зубцы и башни вместе с Венерой Милосской. Но когда очередь дошла до хозяйственного двора, и у коммунаров, и у нас разгорелись страсти, Митька даже не удержался на линии спора и перешел на личности. «А почему у вас до сих пор бурак в поле лежит?» И председатель ответил: «А молодой ты еще меня про бурак спрашивать?» Только поздно вечером мы по этому пункту договорились. Митька сказал: «Ну чего мы споримся, как ишаки? Можно ж хозяйственный двор поделить стенкой». На то мы помирились. На чем мы добрались до колонии Горького, не помню, но, кажется, это было что-то вроде крыльев. Наш рассказ на общем собрании встречен был еще невиданной овацией. Меня и Митьку качали, чуть не разбили мои очки, а у Митьки что-то таки разбили — нос или лоб. В колонии началась действительно счастливая эра. Месяца три колонисты жили планами. Брегель упрекал меня, заехавший в колонию: «Макаренко, кого вы воспитываете? Мечтателей?» Пусть даже и мечтателей. Я не в восторге от самого слова «мечта». От него действительно несет чем-то барышенским, а может быть и хуже. Но ведь и мечта разная бывает. Одно дело мечтать о рыцаре на белом коне, а другое — о 800 ребят в детской колонии. Когда мы жили в тесных казармочках, разве мы не мечтали о высоких светлых комнатах, обвязывая ногами тряпки? Мечтали о человеческой обуви? Мечтали о рабфаке, о комсомоле, мечтали о молодце и о сементальском стаде? Когда я привез в мешке двух английских поросят, один такой мечтатель, нестриженный пацан Ванька Шалопутин, сидел на высокой скамье, положив под себя руки, болтая ногами, и глядел в потолок. «Это ж только два поросенка! А потом они приведут еще сколько! А те еще сколько! И через 5 лет у нас будет 100 свиней! Ха-ха-ха! Слышишь, Тоська, 100 свиней!» И мечтатель, и Тоська непривычно хохотали, заглушая деловые разговоры в моем кабинете. А теперь у нас больше 300 свиней, и никто не вспоминает, как мечтал Шалопутин. Может быть, главное отличие нашей воспитательной системы от буржуазной в том и лежит, что у нас детский коллектив обязательно должен расти и богатеть. Впереди должен видеть лучший завтрашний день и стремиться к нему в радостном общем напряжении, в настойчивой, веселой мечте. Может быть, в этом и заключается истинная педагогическая диалектика. Поэтому я не надевал на мечту колонистов никакой узды и вместе с ними залетел, может быть, и слишком далеко. Но это было очень счастливое время в колонии, И теперь о нем все мои друзья вспоминают радостно. С нами мечтал и Алексей Максимович, которому мы подробно писали о наших делах. Не радовались и не мечтали в колонии только несколько человек, и между ними Калина Иванович. У него была молодая душа, но, оказывается, для мечты одной души мало. И сам Калина Иванович говорил: «Ты видал, как хороший конь автомобиля боится? Это потому, что он паразит жить хочет. А шкапа, если какая, то она не только что автомобиля, и черта не боится, потому что ей все равно, чьи хлеб, чьи толокно, как пацаны говорят». Я уговаривал Калину Ивановича ехать с нами, и хлопцы просили, но Калина Иванович был тверд. «Я уже теперь ничего не боюсь, а? И вам такие паразиты ни к чему. Погулял с вами и довольно. А теперь на пенсию. При советской власти хорошо дармоедам старым перхунам». Иосиповы заявили, что они никуда с колонии не поедут, что с них довольно сильных переживаний. «Мы люди скромные», — говорила Наталья Марковна. «Мы даже не понимаем, для чего это вам нужно 800 душ? Честное слово, Антон Семенович, вы сорветесь на этой затее». В ответ на эту декларацию я декламировал: «Безумству храбрых поем мы песню». Ребята аплодировали и смеялись, но Осиповых таким способом смутить было нельзя. Впрочем, Силантий меня утешал: «Здесь это... пускай остаются. Ты это, Антон Семенович, любишь, как говорится, всех в беговые дрожки запрягать. Корова здесь это для такого дела не годится, а ты ее все цепляешь. Видишь, какая история?» «А тебя можно, Силантий Семенович?» «Куда это?» «Да вот, в беговые дрожки». «Меня здесь это куда хочешь, хоть буденному под седло. Это, понимаешь, сволочи меня прилаживали, как говорится, воду возить. Они разглядели, гады, конь какой боевой!» Силантий задирал голову и топал ногой, с некоторым опозданием прибавляя: «Видишь, какая история?» То обстоятельство, что почти все воспитатели, и Силантий, и Козырь, и Елисов, и кузнец Годанович, и все прачки, кухарки, и даже мельничные решили ехать с нами, делало этот переезд как-то по-особенному уютным и надежным. А между тем дела в Харькове были плохие. Я часто туда ездил. Наркомпрос нас дружно поддерживал. Даже Брегель заразилась нашей мечтой, хотя в этот период меня иначе не называла, как «Дон Кихот Запорожский». На что же наркомзем, хотя и выпячивал губы и ошибался презрительно: «То колония Горького, то колония Короленко, то колония Шевченко», и тот уступил: «Берите, мол, и 800 десятин, и поповское имение, только отвяжитесь». Враги наши оказались не на боевом фронте, а в засаде. Наткнулся я на них в горячей атаке, воображая, что это последний победный удар, после которого только в трубы трубить. А против моей атаки вышел из-за кустов маленький такой в куцом пиджачке человечек, сказал несколько слов, и я оказался разбитым на голову и покатился назад, бросая орудия и знамена, комкая ряды разогнавшихся в марше колонистов. «Наркомфин не может согласиться на эту аферу. Дать вам 30 тысяч, чтобы ремонтировать никому не нужный дворец. А ваши детские дома стоят в развалинах». «Да ведь это не только на ремонт. В эту смету входят и инвентарь, и дорога». «Знаем, знаем. 800 десятин, 800 беспризорных и 800 коров. Времена таких афер кончились. Сколько мы наркомпросу миллионов давали? Все равно ничего не выходит. Раскрадут, все поломают и разбегутся. И человечек наступил на грудь, повергнутой так неожиданно нашей живой, нашей прекрасной мечты. И сколько она не плакала под этой ногой, сколько не доказывала, что она мечта горьковская, ничего не помогло. Она умерла. И вот я, печальный, возвращаюсь домой, судорожно вспоминая, ведь в нашей школе комплексом проходит тема «Наше хозяйство в Запорожье». Шере два раза ездил в имение Попова. Он составил и рассказал колонистам, переливающий алмазами, изумрудами, рубинами, хозяйственный план, в котором лучились, играли, ослепляли тракторы. Сотни коров, тысячи овец, сотни тысяч птиц, экспорт масла и яиц в Англию, инкубаторы, сепараторы, сады. Ведь еще на прошлой неделе вот так же я возвращался из Харькова, и меня встречали возбужденные пацаны, стаскивали с экипажа и вопили: «Антон Семенович, Антон Семенович, у Зорьки же ребенок! Вот посмотрите, посмотрите! Нет, вы сейчас посмотрите!» Они потащили меня в конюшню и окружили там еще сырого, дрожащего, золотого лошонка. Улыбались молча, и только один сказал задушевно: «Запорожцем назвали!» «Милые мои пацаны, не ходить вам за плугом по великому лугу, не жить в сказочном дворце, не трубить вашим трубачам с высоты мавританских башен и золотого конька. Напрасно вы назвали запорожцем».